пойдет, стряхивая с себя остатки снега, и скажет что-нибудь веселое. Ближе к обеду я собрал наши вещи и сел на лежак, сжимая в кулаке последнюю монету. Все наше с Фари богатство. Сегодня я должен буду отдать его мрачному хозяину зимовья, и если мой друг не появится до этого момента, то наши дороги разойдутся. Навсегда. Не надо было быть пророком или могущественным шаманом, чтобы осознать. Фари сцапали стражники, и сейчас он в той холодной тюрьме, где мне уже довелось ночевать. И если его досмотрели, если обнаружили татуировку воровского закона на руке... Мне было грустно. И я боялся уйти из комнаты, боялся, что я ошибся, и Фари вот-вот вернется, что он не обнаружит меня на месте, и тогда мы точно пропадем друг от друга. После потери Лайлы я не хотел оставаться в шапке абсолютно один, о чем я только не передумал в те долгие часы ожидания. Конечно, в душе я распрощался с компасом. Достать деньги до конца штормов, а вернее, в течение 3 дней, с моей сноровкой и талантами попросту невозможно. Скатываться на дно трущоб и грабить запоздалых пьянчуг по вечерам. Все мое нутро сопротивлялось таким мыслям. Это слова убийцы? Я ничего не мог противопоставить силе Эльма и тяжелому замку на его сундуке. Ничего. Фари так и не пришел. В конце концов я собрал дорожный мешок, отдал последнюю монету мрачному трактирщику и попросил его передать моему рыжеволосому другу, если тот появится, что я ушел на звездочку и буду ждать там. Угрюмый хозяин зимовья насупился, пожевал губами, размышляя, и неохотно согласился. Если бы у меня оставался хотя бы один лишний грошек, то я бы оставил его на стойке. Но в карманах выла голодная метель. Я вышел из зимовья, оставив за собой последний приют снежной шапки. Пройдя по узким улочкам, царапая кошками лед, я неторопливо вышел на людную трактирную аллею. Порт жил своей жизнью, и где-то там ждала меня звездочка. Корабль, который унесет меня из этого проклятого города, где я убил несколько месяцев, на нелепые надежды и тщетные мечты. Я не сдержал слова данного старику Сканди. Я не отомстил за гибель Кассинонга. Я потерял Лайлу. Но я избавил этот город от звездного головача. Так ли зазря прошла моя зима в этом месте? Глядя на порт, я думал о Фаре, а потом, решившись, двинулся в путь. Но не на юг пристани, как планировал, а на север. «Что ты тут делаешь?» — прошипел Ван Анловой. Толстый стражник дрожал всем телом, затравленно озираясь по сторонам. Я стоял под сводами поста стражи и смотрел на темные ходы, ведущие в недра горы. Где-то там был Фари. «Мне нужна помощь», — пожал я плечами. Часовые на входе в рабочий район пропустили меня в цитадель скорби с недоумением на лицах. Наверное, не привыкли к добровольным посетителям. «Ты идиот! Ты юный кретин! У тебя вместо мозгов снежная крупа, не иначе!» Он чуть склонился ко мне, тщательно выплевывая каждую фразу. Глаза его беспокойно шарили по залу, то и дело цепляясь за скучающего в своей будке стражника-распорядителя. Тот, закрытый от нас зачарованным стеклом, грелся у крошечной печки и поглядывал в нашу сторону с нескрываемым любопытством. «Тебя разыскивает вся стража города, а ты являешься в тюрьму сам? Идем!» Он схватил меня за локоть и потащил в один из черных коридоров. Я не сопротивлялся, я не хотел сопротивляться. В этом городе больше никто бы не стал меня слушать, и только к старшему стражнику Анловой я мог обратиться за помощью. «У нас почти все камеры забиты подозреваемыми. Старик Даннер попросту взбесился. Совету шапки пришлось вмешаться и потребовать прекращения ареста, пока не разберутся с теми, что уже схвачены. Он отказался, и тогда его сняли с поста. Так что тебе просто повезло, что ты так свободно сюда пришел. Счастье любит дураков», — сипел толстяк. «Хочешь отправиться на лед? За смерть Даннера по голове не погладят. Выбросят голышом на мороз, и все, отплясался, да-да». «Как вы оправдались, мастер Лавой? Вы же держали дверь, когда убегал я. Отстраненно поинтересовался я. Стражник подпрыгнул от неожиданности. Замолчи, замолчи, ты хочешь и меня туда отправить? Чего же я тебе такого сделал? Наконец мы пришли в небольшую допросную камеру, как две капли воды, похожую на ту, где я познакомился с Ваном Анловоем. Лязгнула, закрываясь, дверь, и толстяк затараторил. Себя не жалко, так хотя бы меня пожалей. Мой друг пропал. Я не стал ходить вокруг да около. Я думаю, что он угодил к вам. Может быть, вы видели его? Моего возраста, рыжие волосы, огромный синяк на половину лица. «Был такой», — нехорошо прищурился стражник. «Я его лично досматривал и допрашивал. И ты знаешь, что я обнаружил при досмотре?» Мои плечи опустились сами собой. Я надеялся, что обошлось, что его просто задержали на время, пока не выяснят, кто он и откуда. Но раз вскрылась принадлежность к гильдии... «Он сбежал оттуда, и его туда продали», — вырвалось у меня. Как будто слова могли помочь преступнику, угодившему в руки закона. Но я не мог остановиться. Меня холодило осознание, что Фари может угодить на железные лесоповалы, что он находится где-то здесь, среди камер, и единственная причина такого счастья — мой вчерашний поступок. «Значит, знаешь, бывших воров не бывает, малыш, да-да», — он понизил голос и с намеком добавил. «Как и бывших убийц. Кто ступил на темную тропу, никогда с нее не свернет». Наши взгляды пересеклись, и я не стал скрывать всей боли и отчаяния, что пробудились от новостей Анловоя. Толстяк моргнул один раз, другой. Его глаза округлились. «Ах ты, мерзавец!» — протянул он и резко отвернулся. «Ну ты мерзавец! Но нельзя же так!» «У меня никого больше нет. Мастер Ловой, я же знаю, вы многое можете!» Я истязал импата своими страданиями, заставляя разделить мое горе. «Он вор, демоны, вас побери, он сидит в камере с теми, кого на днях заберет баржа, идущая в железный лес». «Как я могу?» — неуверенно забубнил стражник. Он так и не обернулся, он боялся обернуться. «Пожалуйста, вы же можете, я знаю!» Толстяк изумленно открыл рот, уставился на меня. «Святая простота! Ты думаешь, что я всесилен? Думаешь, что...» «Помогите мне! Я же вам помог!» «Чем? Тем, что убил того, кого я хотел посадить по закону?» «Так я вернул этот долг! Я удержал своих товарищей, рискнул своей шкурой, чтобы тебя не сцапали! Если бы не я, ты бы уже болтался на морозе. У вас бы ничего не вышло в тот вечер. Он бы все равно извернулся». «А вот это мы могли бы узнать только в тот вечер. А не мудро предположить здесь. Да, да», — фыркнул стражник. Я чувствовал его сомнения и продолжил атаку жалостью. «Отпустите его, пожалуйста. Мы сегодня же исчезнем из города. Он же не виноват, вы знаете». «Ты понимаешь, о чем просишь?» «Вы можете, я знаю», — продолжил я конючить. В голове тем временем созревал нехороший план. Грубый, но способный убедить стражника. И мне кажется, толстяк его почувствовал. Ван Анловой понял, что я могу быть не только маленьким хныкающим мальчиком, что я могу расчетливо напомнить страже о том человеке, что держал дверь в дом проститутки, мешая им настигнуть убийцу Даннера. Светлый бог, каким же мерзавцем я себя почувствовал в тот момент. Но Фарри... Если бы это помогло Фарри... «Хорошо», — буркнул Ван. «Ладно. Никто ведь не пострадает, да?» «Мы сегодня же исчезнем из города», — поспешил я заверить толстяка. «Мы нашли место на корабле». «Да-да, да-да», — забормотал Анловой. Глаза его потускнели, выдавая судорожную работу мозга. «В принципе, никто и не заметит. Все камеры забиты. Опознание он прошел. Досматривал его только я. Да-да. «Да-да, проклятие, что ты со мной сделал, малец? В кого ты меня превратил? Но, с другой стороны, ты избавил город от головача. Ты не побоялся. Тебе же полагается награда, верно?» Он с сомнением глянул на меня, и я послал ему всю щенячью благодарность, на которую был способен. «Ненавижу эмпатов», — скривился Анловой. «Ладно, никто не узнает, я постараюсь. Никто не узнает, но клянусь щупальцами темного бога, поберегись. Сразу в порт, если вас второй раз приведет стража, то я не смогу вам ничем помочь. Как бы ты ни старался, ясно?» «Да, конечно, мистер Ловой, спасибо вам огромное, спасибо!» «Назовем это справедливостью», — буркнул стражник. Тюремщик, к которому пришел толстяк, лишних вопросов не задавал. Это был простой служака, не утруждающий себя размышлениями, как и зачем. Сказали открыть камеру, значит, надо открыть. Пусть о причинах думают те, кому за это платят. Звякая ключами на тяжелой связке, он покинул уютную будку и, бормоча себе под нос, что-то побрел по длинному коридору вдоль забитых людьми камер. Отовсюду неслась брань и требования. Люди тянули руки сквозь решетки, но тюремщик был глух и слеп. Ван Анловой шагал рядом с ним и тоже не обращал внимания на арестантов. А я держал голову низко опущенной, понимая, что большинство несчастных, оказавшихся здесь, попали в тюрьму по моей вине, и неизвестно, чем закончится это пребывание в темнице для каждого из них. Вдруг своим поступком я все же отправил кого-то в железные леса. Кого-нибудь невинного. «Здесь», — вскоре сказал тюремщик. «Помните морду-то?» «Конечно», — уверенно пророкотал Ловой. Смотрел он из-под полуопущенных век. Лениво, сыто, как начальник. Его смятение чувствовал только я. Клацнул замок. Надзиратель вытащил из ножен меч и потянул за тяжелый рычаг, открывая дверь. «Фарен Анловани!» — громко произнес Ван, войдя в камеру. Я остался снаружи, прижавшись спиной к стене. «На выход!» Когда в коридор вышел мой друг, я с трудом удержался от победной улыбки и коротко мотнул ему головой, мол, мы не знакомы. Фари благоразумно сделал вид, что меня не узнал. Так же неторопливо мы добрели до будки тюремщика, в которой тот старательно вычеркнул имя Фари из учетной книги. «Причина перевода?» — буднично поинтересовался надзиратель. Ван Анловой облизнул обкусанные губы. «Помощь следствию!» Тюремщик аккуратно вписал это в определенную графу и, ни слова не говоря, заперся у себя. «Вот и все», — с сомнением проговорил Ван. «Идем». Он проводил нас до выхода из рабочего района. Пару раз навстречу попадались стражники, которые с интересом и подозрением смотрели на нас в фаре, но вид уверенного Ловоя их успокаивал. «Доброго льда!» пожелал нам на прощание Ван. Толстяк стоял у входа в район все то время, что мы брели по дороге от ворот. Перед тем, как окончательно уйти из его жизни, я обернулся и махнул ему рукой. Старший стражник ответил мне тем же. «Это ты его убил, да?» — нарушил молчание Фари. «Ты его все-таки убил, да?» «Угу». «Но ты даешь, Эд!» — с ноткой восхищения покачал головой Фари. «Ну ты даешь!» «У нас больше нет ни гроша. Я предлагаю идти прямиком на звездочку. Там нас наверняка и накормят, и ночлегом обеспечат. Мне очень хочется сбежать от этого драного городка как можно быстрее и как можно дальше». «Хорошо», — улыбнулся мой друг. «Так и сделаем. Но нам нужно будет кое-куда заскочить». Эпилог. По заслугам. Эльму не здоровилось. С самого утра его мучила отрыжка. Тошнотворный комок то подкатывал к горлу, то отступал, оставив во рту омерзительную горечь.

и нашли два свободных лежака, стоящих друг рядом с другом. Я сел на свой и посмотрел на приятеля, который загадочно улыбался, расстилая свою парку. «Ты чего, Фари?» От меня не укрылось его ироничное настроение. «Звездочка, да? Место нам нашел», — с усмешкой проговорил он. Я нервно сглотнул. «А что такое?» «Ты его татуировку видел?» «Да, что?» Фари сел напротив меня, склонился ближе, так что я почувствовал его дыхание. «В принципе, ничего такого, Эд. Просто мы с тобой подписали контракт с корсарами». Он весело хмыкнул. «Драный демон!» — вырвалось у меня. «Ты уверен?» «Абсолютно. Но не волнуйся, что-то мне подсказывает, это не так страшно, как если бы мы с тобой остались в снежной шапке, верно?» Он повалился на лежак и закинул руки за голову. «Просто это будет еще одно приключение», — добавил Фари и улыбнулся. Следующим утром отдохнувший за зиму пиратский шап выполз из снежной шапки. Он проехал мимо сторожевых башен, мимо десятков разномастных судов и вскоре выбрался на белые просторы, увозя меня и Фари прочь от проклятого города. На прощание ехидный капитан ледовых корсаров, Волк, так удачно перезимовавший в овчарне, дал долгий издевательский гудок. Юрий Погуляй. Компас черного капитана. Конец первого тома. Читал Юрий Гуржий.